Часть вторая. Техники. Воплощаем идеи. Поговорим о технике секса. Вторая часть книги «Он снова кончает» состоит из двух основных разделов – прелюдия и основное действо. Те из вас, кто знаком с «Она кончает первой», помнят, что формулировку «основное действо» я придумал, чтобы проанализировать действия, обычно называемые предварительными ласками, которые слишком часто банально представляются как простая прелюдия к настоящему сексу в контексте полового акта. По моему мнению, доставление сексуального удовольствия, такое как оральная и мануальная стимуляция, должно восприниматься как самостоятельный элемент динамичного, постоянно развивающегося сексуального меню. Нам нужно уйти от подхода к занятиям любовью по сценарию и двигаться к концепции доставления взаимного удовольствия, которое достижимо благодаря широкому спектру переменчивых действий, ни одно из которых не считается превосходящим другое в иерархии. Только тогда мы сможем не допустить, чтобы секс стал скучным и предсказуемым, и обеспечить полное соответствие нашего поведения уникальной карте любви нашего партнера. В первой части мы изучили, как устроены мужское желание и возбуждение. Теперь рассмотрим, как использовать, стимулировать и удовлетворять эти желания. Глава за главой мы проследуем по всей дуге мужской сексуальной реакции. Желание, возбуждение, плато, оргазм и разрешение. И соединим мысли с действиями. Так что ноги в руки и не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Нас ждет грандиозное путешествие. Прежде чем мы начнем это увлекательное приключение, вот несколько основополагающих принципов из первой части, о которых следует помнить. Первый. Подобно великому литературному герою, мужской таз полон внутренних конфликтов и борьбы. Будучи источником огромного удовольствия и тревоги, он охраняется слоями защиты одновременно физической и психологической, сознательной и бессознательной. В результате многие мужчины не знают о своем необычайном потенциале, позволяющем участвовать в более глубоком и чутком сексуальном взаимодействии, и привыкают к ограниченному набору сексуальных сценариев или автоматических моделей поведения. Если оставить их без внимания, эти защитные сценарии превращаются в механическое, статичное поведение, часто принимающее форму инициируемых мужчинами действий, которые начинаются с приглушенного света и заканчиваются половым актом. Другими словами, это все те же самые основы, которыми мы занимаемся со школы. Чтобы заниматься по-настоящему великолепным, качественно новым сексом, нужно прорваться сквозь все уровни защиты, избавиться от старых, изношенных сексуальных сценариев и изобрести что-то новое. Второй. Хотя процесс мужской сексуальной реакции на каждом шагу обременен специфическими ощущениями и возбуждением, многие парни подходят к оргазму, как ребенок к изысканному ужину, торопясь закончить эффектную трапезу, чтобы поскорее перейти к десерту. Женщинам хорошо известно, что секс — это не просто достижение оргазма. А вот для многих мужчин сексуальное взаимодействие и эякуляция — это синонимы. Секс равен оргазму. Чтобы помочь вашему партнеру насладиться всей трапезой целиком, вам нужно помочь ему расслабиться, замедлиться и перестать сдерживаться, чтобы он не прорывался через основное блюдо с целью схватить вишенку с верхушки торта. Напоминайте ему, хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, особенно к тем, кто говорит «пожалуйста». Третий. Желание — это не просто рубильник, который включается и выключается, если потянуть за гениталии. Это начало, середина и конец наших сексуальных контактов и связующее звено между ними. Для процветания настоящего желания нужно создать чувство страстного предвкушения и продолжать подпитывать сексуальные аппетиты друг друга. Не только ночью в спальне, но и в повседневной жизни. В конце концов, почему секс должен быть более упорядоченным, чем прием пищи? Если бы мы были обречены глотать одну и ту же еду в одно и то же время до самой смерти, скорее всего, нам стало бы так скучно, что мы с трудом съедали бы отведенное нам для того, чтобы выжить. Но к еде мы так не относимся. Мы страстно желаем разных вкусов и ароматов и балуем себя ими. Мы едим в разных местах, и дома, и на бегу, от быстрого перекуса до настоящего пиршества. Иногда мы набиваем свой живот, а порой съедаем вкусную закуску, но остальное заставляем себя отложить на потом. Секс следует рассматривать в том же ключе. Новые особенности, новая обстановка и новые ингредиенты поддерживают наш энтузиазм и жажду большего. Для оживления нашей сексуальной жизни нам не нужно множество сексуальных партнеров. Необходимо просто регулярнее обновлять меню и предлагать более изобретательный выбор блюд дня. Четвертый. Сексуальное возбуждение является частью неврологии и химии мозга, связанной с романтической любовью. Стимуляция дофамина играет ключевую роль для нашего интереса к сексу и стремления им заниматься, а также для ощущения удовольствия. На ранних этапах отношений наши чувства страстной влюбленности подпитывают естественные сексуальные химические вещества. Когда уровень этих химических веществ снижается, те же самые железы помогают генерировать химический коктейль, который вызывает чувство комфорта и привязанности. Когда мы переходим из стадии страстной влюбленности к фазе привязанности, нам приходится буквально обманывать свой мозг, чтобы он снова загорелся. Но чтобы запустить выработку дофамина, не хватает стандартных представлений о романтике. Нам нужно найти новые способы, вновь ввести элементы удивления, новизны и тайны, чтобы воссоздать то первоначальное вожделение. Нам нужно научиться тому, как идти по тому шаткому мосту вместе. Пятый. Фантазия — это и двигатель желания, и смазка для возбуждения. Постоянная страсть берется не из процесса получения оргазма, а из мыслительного процесса. Выяснить фантазии и сексуальные особенности мужчины — необходимое условие для того, чтобы раскрыть те индивидуальные вещи, которые возбуждают именно его. И хотя визуальные триггеры, такие как порно, стали быстрым решением проблемы для многих любителей фастфуда, они не заменяют оригинал. Еда на бегу в крайнем случае сгодится, но в конечном итоге все мы жаждем чего-то более питательного, сытного и красивого. Может, он и привык к простоте эротического фастфуда, но будьте уверены, если вы уделите время тому, чтобы найти его любимые блюда и приготовить их, применив искусное воображение, он будет возвращаться снова и снова. Пришло время прекратить устраивать ужин с силиконовыми наполнителями и химическими добавками перед телевизором и начать готовить наши фантазии вместе, с чистого листа. Потому что, как бы нам ни нравилось иногда выпить шейк на ходу, нет ничего лучше, чем хорошая домашняя еда. Шестой. Наконец, всегда помните, что хороший секс — это не когда вы делаете что-то ему, а когда вы испытываете что-то вместе с ним. Он заключается в том, чтобы узнать уникальные вкусы и предпочтения друг друга и изучить новые миры экзотических специй, текстур и ароматов. Это будоражащее секретное путешествие, которое вы совершаете вместе с вашим партнером, чтобы достичь неизведанных сфер страсти, удовольствия и близости. Вы не просто сыграете роль женщины на шатком мосту. Вы и есть женщина на шатком мосту. и вы вот-вот отправитесь в самое захватывающее приключение в вашей жизни бок о бок с вашим парнем.